Явление девятое. Те же и вся дворня, входящая с разных сторон с фонарями. Сцена освещается от огней этих фонарей. Дворня, каждый спрашивает другого. Нашел фантазию? Нашел хвантазию. Где конефузия? Не нашел фантазии. Хвантазии не видал. Конефузии нет. Увидя женихов, вся дворня отходит на задний план сцены, где останавливается и остается там все время, освещая сцену фонарями. Разорваки к остальным женихам. Слышите, господа, фантазии не нашли. Стало быть, мы можем надеяться, победа за нами. Все женихи. Победа, победа, моськи не нашли. Поют хором на голос «La trompette guerriere». Триумф, триумф, триумф, триумф, гоп, гоп, гоп, ай, люли. Собаки, собаки, собаки не нашли. Собаки, собаки, собаки не нашли. Не нашли, не нашли, не нашли, не нашли, не нашли. Ай, люли.